Глава 17. Стоя у окна, я смотрела вниз. Две служанки о чем-то шептались, но, подняв головы и увидев мой силуэт в окне, тут же разошлись в разные стороны. «Ваше сиятельство, так что с Мышкина?» Обернулась. Эридан спокойно сидел в кресле. И сидел уже довольно долго. «Прости, забыла про тебя», — выдохнула я, садясь за стол. «Мышкина? А что с Мышкина? Надо ехать, но только после того, как я решу со списком. Как раз с обозом и поедем. Как раз с обозом и поедем». Я взяла список в руки и внимательно просмотрела все пункты. Закупились неплохо. Достав чистый лист, я расчертила его, поделила на графы. Большую часть отправим в пострадавшую деревню. «Надо бы в Ряжке наведаться», — задумчиво пробормотала я. «Эридан, отправь кого-нибудь. Пусть походят, послушают». «Вы чего-то опасаетесь?» «Виновного мы так и не предоставили. Как бы слухи не поползли». Я аккуратно расписывала, что, куда и в каком количестве надо доставить. Также записывала траты в амбарную книгу. Королевская проверка, вероятно, потребует их. «К нам едет ревизор», — тихонько себе под нос усмехнулась я. «Простите?» — переспросил Эридан, читая списки, которые я уже успела написать. «Ревизор едет, — говорю. Проверять нас будут. Слушай, как ты думаешь, когда они прибудут?» «Дня три пути до столицы», — пробормотал мужчина. «Даже, наверное, четыре. Пока письмо ваше дошло дотуда, пока они приедут, пока его величество отдаст приказ, пока они соберутся. Думаю, неделя у нас еще есть. Может, поболее. Вас что-то тревожит?» «Тревожит меня виселица», — усмехнулась я. «С остальным можно разобраться. А к проверке просто надо подготовиться. В документах у меня все чисто, деревни не бедствуют, народ только запуган сильно. Как бы ни начали дружить против меня. Сами сказали, что бунт организовать смогу только я, а я не стану. Так что дружить против вас, Виктория, никто не будет. Я не позволю». «Почему ты не женат?» — внезапно для самой себя спросила я. «Верный, довольно богат, симпатичен. Уверена, девушки тебе прохода не дают». «Осторожнее, ваше сиятельство», — усмехнулся Эридан. «Можно подумать, что вы хотите мне что-то предложить». «Тебе бы в шуты, королевский капитан», — фыркнула я. «Брак у знати должен приносить прибыль, увеличивать земли. Так что, почему ты не женат?» «Семья — это слабость, миледи. Люди вроде меня не должны иметь слабостей, чтобы никто не смог надавить. Представьте, что кто-то похитил моего ребенка или жену и потребовал, чтобы я выдал все-все ваши секреты. Вы же понимаете, какой выбор я сделаю?» «Мы заложники своего положения», — кивнула я. «Но я надеюсь, что однажды мы сможем вырваться из этого плена». «Не уверен». «Ладно, к черту фантазии, дела не ждут. Списки готовы, так что можно сортировать. А в Мышкино отправимся завтра с утра». Ей так сильно затянуло с посещением. Отпустив капитана, я решила тоже не засиживаться. Пусть смерть Верда многих подкосила, это не означает, что можно плюнуть на дела. И если Аннушку я лично отпустила, то остальные должны были работать, а не слоняться попусту. Я прошлась по замку с листом бумаги и карандашом, заглянула во все щели и углы, перетрясла все портьеры и балдахины, чихая от пыли. «Издеваются», — прорычала я, смахивая с волос паутину. «Где там мой верный пес? Собирается в поездку?» «Нет, дорогой мой, у нас осталось еще одно незаконченное дело. Винетту я нашла опять же у кладовок с бельем». Женщина отчаянно делала вид, что пересчитывает комплекты. «Опять, да. Словно у нас отель с постоянно меняющимся числом жителей». Я усмехнулась, понимая, почему именно эти кладовые. Неприметный уголок, где можно спокойно отдыхать и не попадаться на глаза хозяйки, то есть мне. А раз я не вижу, то и не вспомню о ней. «Винетта, собери всех слуг в холле через 10 минут», — процедила, едва сдерживаясь. «Да, миледи», — испуганно пискнула женщина. «Что-то случилось?» «Ничего особенного, просто небольшое сообщение». Я даже улыбку выдавила из себя. «Расторопней будет, слухи прислуга просто обожает. За неимением своей жизни они активно суют нос в жизнь знати. Словно таким образом становятся чуть ближе. Может и правда выгнать всех к чертовой матери? Набрать народ из деревень, создать график работы? Пришли, выполнили работу, ушли. Единственное, в таком случае все, что случится в замке, станет общественным достоянием всех деревень. Хотя какая разница?» Найти Иридана было тоже довольно просто. Он раздавал указания стражи во внутреннем дворе замка, чтобы поездка в Мышкино прошла без нервов. «Ваше сиятельство, что-то случилось?» – удивился капитан, едва заметил меня. «Случилось», – задумчиво кивнула я. «Сейчас экономка соберет прислугу в холле, так что прихвати с собой хлыст». «Простите?» – растерялся мужчина. «Вы решили кого-то наказать?» «Именно, друг мой», – вздохнула я. «Винетта решила, что мой приказ привести замок в порядок был пустым звуком. Вместо того, чтобы выполнять поручения и управлять служанками, экономка отдыхала возле кладовых, конечно же, якобы пересчитывая постельное. В который раз?» «Эридан, вот скажи, зачем так часто перебирать барахло?» «Чтобы создать видимость работы», — усмехнулся капитан. «Вы решили ее наказать?» «Не хотелось бы, но я просто не представляю, что еще с ней делать», — поморщившись, сказала абсолютную правду. «Может, выбрать ей замену? Высечь и выкинуть за замковую стену?» «Да вы действительно железная леди, миледи!» — восхитился Эридан, но глаза его смеялись. «Я тебя в шуты разжалую», — пообещала я, но тут же сама улыбнулась. «По-моему, твой вариант слишком жесток. Зато в следующий раз побояться проигнорировать приказ», — пожал плечами мужчина. «Ты прав, но я бы не хотела поступать именно так», пробормотала я, внимательно глядя на Эридана. «Припугнем хлыстом и выставим, выплатив только половину жалования. А на ее место надо гонца отправить в город, дать объявление, что экономку ищем. Эридан, жду тебя в холле». «Как скажете, миледи», — кивнул мужчина. «Только отдам последние распоряжения». «Отдавай», — пробормотала я в спину капитана. «Смущает меня его поведение. Обычно простолюдины не любят знать и держатся друг друга, потому что для лорда простолюдин почти то же самое, что домашний скот. Грубо, но правдиво. Скот нужно кормить, о нем нужно заботиться и иногда лупить хлыстом за провинности. Эридан не похож на простолюдина. Да, я понимаю, что его обучали по-другому, но не с рождения же. До школы он жил в деревне, рос там и впитывал неприязнь. Должен был. Есть еще вариант, что наш капитан ненавидел то, как живет. Ему претила деревенская жизнь, полная нищеты и голода. Он хотел выбиться. И он выбился. И теперь чувствует себя явно выше, чем все остальные. Но... Нет, не похоже. Эридан ведет себя так же, как и любой лорд. С пренебрежением, но без излишних эмоций. Эта мысль прочно засела мне в голову. Но бежать с разоблачением к Эридану я не собиралась. Понаблюдаю, а потом уже припру к стенке. Если мне не кажется. Но интуиция подсказывает, что если Эридан и не из знати, то уж точно какой-то лорд в его роду потоптался. Но это все потом. Пока меня ждет развлечение интереснее. И пока я размышляла о бренности бытия и ленивых подданных, Винетта уже собрала прислугу в холле. «Ваше сиятельство, могу я узнать, что происходит?» – тихо спросил авиакранц, с недоумением разглядывая толпу внизу. «Восстанавливаем дисциплину в замке, мэтр», – улыбнулась я и кивнула вошедшему Иридану. Мужчина, свернув хлыст кольцом, встал возле экономки, замерев неподвижно, с непроницаемой маской на лице. «Я так понимаю, мои услуги вновь понадобятся?» – оторопел лекарь, глядя на стремительно бледнеющую экономку. «Ваше сиятельство, спешу напомнить, что ваша экономка просто не выдержит ударов этой плетью. Даже ваши стражники с трудом вынесли наказание. Мне предстоит лечить их не один день. А это воины. Воины, фыркнула пренебрежительно. Это не воины, а так, насмешка. Ваше сиятельство, я опасаюсь за ваше здоровье, горько вздохнул мужчина. Видимо, смерть милорда сильно повлияла на вас. Мэтр, успокойтесь уже. Никто не собирается избивать несчастную, хоть и ленивую да нельзя экономку. Шикнула я, устав слушать косвенные обвинения в своей жестокости. Тоже мне. Добренькие все какие. Верда на руках готовы были носить, потому что он позволял лишь создавать видимость работы. Не все. Старая гвардия, те слуги, что служили еще отцу Верда, действительно трудились. Но есть и исключения. Как раз наша экономка. Аннушка старше, а делает втрое больше Винетты. Почему? Винетте следует только раздавать обязанности. Но все равно я решила проверить себя. Мэтр, скажите, а Винетта не жаловалась на свое здоровье последнее время? Не приходила к вам? Нет, ваше сиятельство. Поджав губы и немного подумав, ответил лекарь. Значит, не болеет. Насмешливо протянула я. Просто не хочет. Или же не воспринимает меня хозяйкой, вредничая. Мэтр лишь вздохнул, явно не одобряя моих действий. Ну ничего, его одобрение мне не очень-то и нужно. Обведя взглядом толпу, я удовлетворенно усмехнулась. Все присутствующие сделали несколько шагов от экономки и Эридана. Они поняли, что сейчас будет происходить, но еще не понимают, почему. «Я хочу в очередной раз напомнить, для чего мы здесь», — заговорила громко, чтобы слышно было всем. «Мы все понесли большую утрату. Но это не значит, что можно забыть о своих обязанностях. Я напоминаю каждому из вас, что вы здесь живете только потому, что хорошо несете свою службу. Но некоторые забыли об этом. Забыли, что мои приказы необходимо выполнять неукоснительно». Забыли, что за непослушание могут покарать. «Эридан!» Капитан, ухмыльнувшись, отпустил хлыст, позволяя ему упасть на каменный пол и, подобно змее, медленно развернуться. Толпа отшатнулась, послышались громкие вздохи. Винетта заскулила и хотела упасть на колени, но подошедшие стражники ловко удержали женщину. «Винетта, почему ты не выполнила мой приказ и не начала приводить замок в должный вид?» В углах паутина, портьеры посерели от пыли, камины словно и не видели никогда чистки. Почему ты не выполнила приказ? «Ваше сиятельство!» — взвыла женщина, прикрывая лицо руками. «Эридан, какое наказание ждет слугу, который не выполнил приказ?» 10 ударов, миледи», — глухо откликнулся капитан. «Винетта, что тебя не устраивало в твоей службе?» Может, ты не доедала? Или получала слишком скромное жалование? Или ты больна? Мэтр сказала, что ты к нему не обращалась за помощью. Значит, твое здоровье в порядке. Так в чем причина, Винетта? Простите, ваше сиятельство, молю! Стонала женщина, даже не пытаясь оправдаться. Что же, Эридан, 10 ударов Винетте, приказала я беспристрастно. Эридан отошел немного, покрутил запястье, словно разминаясь. Он ждал, пока стражники повернут Винетту спиной к капитану. Но стоило Эридану поднять руку с хлыстом, вмешалась я. «Стой!» Эридан послушно замер, а после опустил руку. Переведя взгляд на меня, капитан замер, ожидая дальнейших приказаний. «Я не хочу использовать свое право истязать людей, как скот на скотобойне, тем более женщин. Мне вчера уже приходилось отдавать приказ о наказании. Вы видели, как поплатились стражники, грубо нарушив приказ. Но, Винетта, нет, я определенно не хочу видеть мучения этой бедной женщины. Стража, отпустить!» Стражники тут же отступили, позволяя экономке упасть на колени и, рыдая, благодарить меня. Но я также не хочу, чтобы мои приказы и дальше игнорировались. Посему приказываю, Винетту выгнать из замка с половиной жалования. Винетта, я даю тебе ровно 3 часа. За это время ты должна успокоиться, собрать свои вещи и покинуть замок. Ты меня поняла? Но куда же я пойду? Экономка отняла руки от лица и отрешенно посмотрела на меня. Сквозь меня. У меня никого нет. Ни семьи, ни детей, ни дома. И что же, за годы службы ты не скопила себе на старость? Усмехнулась я. Впрочем, ты права. Ты долгие годы верой и правдой служила семье Дельмар. То, что я выгоняю тебя из замка, не значит, что брошу на верную смерть. Это было бы неуважением к тем, кто служит на благо моей семьи. Посему отныне действует закон. По истечению 20 лет службы в замке слуга может уйти на заслуженный отдых. За верную службу награждается домом на землях графства и ежемесячным содержанием в 50 серебряных. «Ваше сиятельство, а если уже есть семья, то ничего не положено?» – выкрикнул один из мужиков-работников. «Положено любому, кто служил на благо семьи Дельмар 20 лет и более. Так что, Винетта, ты можешь не переживать, что тебе некуда будет идти и не на что жить. Но и в замок отныне ход тебе запрещен. А раз мы остались без экономки...» Я обвела толпу внимательным взглядом, выискивая кого-то подходящую на такую довольно нелегкую должность. Зацепившись взглядом за девушку лет 25, я коротко улыбнулась. «Ты! Как тебя зовут?» «Веста, миледи», — поклонившись, звонко представилась девушка. «Грамоте обучена, Веста?» «Обучена, миледи», — матушка учила. «Назначаешься экономкой, пока временно. Если справишься, место останется за тобой». Ободряюще улыбнувшись девушке, я вновь нахмурилась. «И напоминаю, я не терплю склок. Веста назначена экономкой, назначена мной. Любые попытки навредить Весте будут расценены как предательство. Можете расходиться». Развернувшись, я пошла вглубь замка по коридору. И только через пару минут я осознала, что произошло, и громко рассмеялась. «Ну надо же! Хотела наказать нерадивую служанку, а в итоге ввела в этот мир пенсию».